Стасим II. Хор. Ахиллоя, старца дочь, в блеске девственном Деркея, помнишь, ты когда-то в волны сына Зевса приняла? Из огня его он вырвал из бессмертного и спрятал у себя в бедре, воскликнув: «Дифирамп, мой сын, укройся ты к отцу в мужское чрево, этим именем, о Бромий, звать тебя велю я Фивом. Ты ж, блаженная Деркея, ты венчанным хороводом не даешь приюта в Фивах. Чем тебе мы неугодны? Отвергаешь нас? Зачем? Нет, клянусь усладой Бога, пьяным соком винограда, ты еще подумаешь о Вакхе». Оправдал же мрачный род свой царь Пенфей, земли исчадье и змеиное отродье, это семя Эхиона, сына мрачного земли. Не похож на человека, смертью он и кровью дышит, как гигант в борьбе с богами. На дружину Вакха узы изготовил в стены дома, моего вождя он спрятал, держит связанным в темнице. Дионис, о чадо Зевса, вещих слуг в горниле бедствий неужели ты покинешь? Нет, о бог, спустись с Олимпа, Тирс колебля златоцветный, укроти ты ярый гнев безумца. Где-то с Тирсом золотистым Дионис, твой рой летит? По лугам летучной Нисы? Иль Парнас тебя взманил? Или заросли лесные по ущельям Олимпа, где игру Орфея слушать звери дикие стекались и сходили с мест деревья? О, Пиерия, ликуй! Эвий чтит тебя, и гибких, извивающихся в пляске он ведет к тебе вакханок. Только две реки пройдет он. Прежде будет быстрый Аксий, а потом людей-кормилец, всю страну обогативший, родину коней ретивых, будет Лидий чистой влагой разливаться по лугам.